Средства коммуникации. Речь. Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, точнее, знаковых систем. Существует несколько знаковых систем, которые используются в коммуникативном процессе, соответственно, им можно построить классификацию коммуникативных процессов. При грубом делении различают вербальную и невербальную коммуникации, использующие различные знаковые системы. Соответственно, возникает и многообразие видов коммуникативного процесса. Каждый из них необходимо рассмотреть в отдельности. Вербальная коммуникация использует в качестве знаковой системы человеческую речь, естественный звуковой язык, то есть систему фонетических знаков, включающую два принципа — лексический и синтаксический. Речь является самым универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации при помощи речи менее всего теряется смысл сообщения. Правда, этому должна сопутствовать высокая степень общности понимания ситуации всеми участниками коммуникативного процесса, о которой речь шла выше, а также внимательное отношение к тезаурусу. Известно, что использованию речи сопутствуют процессы, препятствующие достижению взаимопонимания. Возможность использования двух типов значений — денотативных, формальное определение, дефиниция, молоток — инструмент для забивания гвоздей, и коннотативных, связанных с эмоциональными ассоциациями, молоток — нечто тяжелое, холодное. Полисемия — многозначное толкование одного и того же слова, и синонимия — использование разных слов — для обозначения одного и того же явления. Естественно, что особое значение эти процессы приобретают в условиях межкультурной коммуникации, то есть при общении представителей двух различных культур. При помощи речи осуществляются кодирование и декодирование информации. Коммуникатор в процессе говорения кодирует, а реципиент в процессе слушания декодирует информацию. Способом подачи информации при помощи речи является текст. С точки зрения отношения к тексту можно выделить два процесса — говорение и слушание. Термины введены «зимний» как обозначение психологических компонентов вербальной коммуникации. «Зимняя» — 1991.